Я читал эту книгу, сильно написано. Согласен, а кино будет еще лучше. Регимонтасу самое место в актерском составе, там 3-4 главные роли приходятся на иностранцев, самая его творческая ниша. На год, если не на полтора, он точно будет оторван от этого дискуссионного клуба. С основными фигурантами мы разобрались, констатировал Гришкевичус, но это ведь не самое главное. Наверное, ваша ЭВМ выдала и более фундаментальные предложения. На 3 метра под землю смотрите, Петрас Петрович, засмеялся Романов. Наша ЭВМ много чего выдала, но я озвучу самые действенные с нашей точки зрения действия. Итак, в чем корень этой проблемы, неприязненных, скажем так, отношений коренного населения Литвы, да и всей Прибалтики к пришлым людям из остальной части страны? Это очень сложный вопрос, Григорий Васильевич, осторожно начал Петрас, тут можно очень глубоко закопаться. Если начать исследовать этот вопрос, давай очень глубоко не будем, ограничимся 40-м годом, предложил ему Романов. Да, все 3 прибалтийские страны были аннексированы, назовем вещи своими именами, советскими властями летом 40-го года. Да, это произошло в результате соглашения СССР и Германии, известного под названием «Пакт Молотов-Риббентроп». Да, в отношении определенной части населения Прибалтики были допущены некоторые ошибочные действия. В частности, ваша семья, Петрас Петрович, была выселена куда-то на Урал, верно? Верно, с некоторой натугой отвечал тот, но лично у меня никакой обиды на советскую власть нет, до таких руководящих вершин я бы точно не поднялся при старом режиме. Есть, однако, и вторая сторона медали, продолжил Романов, за послевоенные годы в экономику Прибалтики были влиты огромные средства, если считать на душу населения, то примерно втрое больше, чем в среднем по Союзу. Построены 1000 предприятий, причем почти все в области высоких технологий. Введены миллионы квадратных метров жилья, среднегодовой прирост населения той же Литвы за 40 последних лет в несколько раз превысил довоенный уровень. Опять же культура и искусство, сколько фильмов было снято в период 18-40 годов. Не владею цифрами, Григорий Васильевич, признался Гришкевичус. Зато я владею, он открыл блокнот, 6 штук. Причем все короткометражки, а после войны, знаете сколько, приблизительно, сказал Петрас, около 50 наверное, больше, уверенно опроверг его Романов, 98, по 2,5 в год, никто не хотел умирать, шикарное же кино, согласитесь оттуда, кстати, и появился на свет актер Адам Айтис. Про театр, литературу, изобразительное искусство так и быть, не будем говорить в подробностях, все это расцвело именно при советской власти. С этим трудно спорить, вежливо ответил Гришкевичус. Вот на этих фактах можно сделать упор в государственной пропаганде, завершил свои рассуждения Романов, а не на ошибках советской власти, которые давно осуждены на высшем уровне. Так, может быть, стоит слегка приоткрыть завесу тайны над этими ошибками, с затаенной надеждой спросил Петрас. Это может расположить людей к властям, раз они прямо заявят об этих ошибках. Значит, будет гарантия неповторения их в будущем, может быть, буркнул Романов, а может и не быть, я вам сейчас кратенько расскажу, что спрогнозировала наша ЭВМ на этот счет, но если вывалить всю правду, приукрашенную враньем заинтересованных лиц, без этого же не обойдется, на всеобщее обозрение, слушайте. Примерно через 10 минут обстоятельного рассказа Романова Гришкевичу сдался и сказал, что понимает всю ошибочность своего предложения. Однако, Григорий Васильевич, продолжил он, надстройка, конечно, дело важное, однако и о базисе не надо забывать, есть и пить каждый день надо, в отличие от кинематографа. Я вас услышал, ввернул Романов популярный оборот из будущего, которым злоупотребляла та самая девица из его сна. Сейчас будет и базис, держитесь только крепче. Литовец не совсем понял последнего предложения генсека, но на всякий случай ухватился за свое кресло. Итак, экономика, экономика и еще раз экономика, уверенным голосом продолжил Романов, наш компьютер из Инеума, что-то, простите, из Инеума, невольно перебил его Петрас, модное такое слово, пояснил ему генсек, в переводе с английского означает вычислитель, пока оно у нас не слишком распространено, но очень скоро про ЭВМ все забудут и начнут называть эти штуки компьютерами, помяните мое слово. Но мы отвлеклись, итак, по поводу экономики наш компьютер сгенерировал 2 радикальных предложения. Первое – разрешение частного предпринимательства в нестратегических отраслях, Второе, в Прибалтике и Калининградской области планируется открытие особой экономической зоны. Поясните, пожалуйста, насчет этой особой зоны, попросил Гришкевичус, слишком уж нехорошая история у этого слова «зона». Успокойтесь, Петрас Петрович, улыбнулся во весь рот Романов, никакой колючей проволоки, охранников и сторожевых овчарок не ожидается. Льготный налоговый режим, специальные таможенные тарифы и возможность вкладывать прибыли в собственное развитие. На первом этапе задействованы будут главные прибалтийские порты – Светлогорск, Клайпеда, Лиепая, Рига, Таллин. Если все пойдет по плану, подключим и остальные территории. Поясните, Григорий Васильевич, попросил Петрас, уж очень тема новая. Охотно, Романов откинулся в кресле и продолжил, перенимаем опыт китайских товарищей, у них сейчас активно развиваются такие зоны на побережье, сейчас у них 4 такие зоны, Шэньтоу, Шэньчжэнь, Сямынь, весь остров Хэйнань целиком, а готовится к открытию еще штук 10. Что там сделано у китайцев в этих СЭС? Очень льготные налоги для иностранных инвесторов, налог на прибыль, например, нулевой в течение 5 лет. Раз. Ориентация на экспорт. Практически все, что будет производиться в этих зонах, уйдет обратно в страны, откуда пришли инвесторы. 2. Минутку, товарищ Романов, притормозил его Гришкевичус. А в чем заключается выгода иностранцев? Почему они именно сюда должны будут вкладывать деньги? Льготное налогообложение, я же сказал, устало повторил Романов, а вторая важнейшая деталь – меньшие затраты на оплату труда работников. Вы же не хуже меня знаете, что в Европе очень сильные профсоюзы и не менее агрессивные экологические организации. Профсоюзы не дают опускаться заработной плате работников ниже определенной планки, а экологи вынимают душу из промышленников своими придирками по незагрязнению окружающей среды. А у нас, значит, можно будет платить мало и загрязнять много? Задал логичный вопрос Гришкевичус. Увы, Петрас Петрович, но это факт, от которого на сегодня нам никуда не деться. Почасовые ставки работников у нас гораздо ниже, чем в Европе, а экологическое законодательство гораздо мягче. В дальнейшем будет определенная нивелировка условий у нас и в Европе, но это не быстро, а пока надо пользоваться естественными конкурентными преимуществами. Хорошо, я вас услышал, воспользовался термином Романова-литовец, мне эта идея определенно нравится, только хотелось бы некоторой конкретики, пока у нас разговор исключительно теоретический, где, когда и что будет построено и когда примут соответствующие законы. Начну с конца, сказал Романов, законы будут приняты в течение 1,5-2 месяцев, слово офицера. А что будет построено сразу и не скажешь, тут должны пересечься желания инвесторов и хозяев территории. Могу только сказать, что корпорация Ford сейчас рассматривает вопрос о строительстве завода где-то в этой зоне. Могу дать контакты заинтересованных лиц с той стороны. Глава 23. Китайская Народная Республика. Вилли, что за шит? Это были первые слова Рейгана, когда глава ЦРУКИСИ вошел к нему в овальный кабинет. «Где шит?» – осведомился тот, усаживаясь без приглашения на диванчик. «Что-то ты загадками в последнее время говорить стал». «В Китае шит», – любезно пояснил ему Рональд. «Я бы даже сказал, булшит. Какого дьявола они начали крутить шашни с советами, а мы про это ничего не знаем. Наше ведомство держит все под контролем», – не менее любезно ответил Кейси. «Так что никакого шита не наблюдается. А почему я узнаю обо всем последнем? Ты так меня не уважаешь, Вилли. Просто не было никаких значимых событий в последнее время», — пояснил тот, чтобы бежать и докладывать о них. «Совместный полет на Союзе — это что, незначимое событие?» «Хм», — задумался директор, — «на мой взгляд ничего особенного в этом нет. Летали же на наших шаттлах немец и араб, как его там, принц Султан», — помог Риган. «Да, Султан, а у русских французы и индийцы никаких далеко идущих выводов из полетов иностранцев в космос я бы не делал». «Нет, Вилли, одно дело запустить гражданина дружественной нам страны, а Саудовская Аравия дружественна нам так, что больше не бывает, и совсем другое состыковаться с державой, с которой отношения на грани разрыва. Китай уже пару лет делает некоторые шаги в сторону Москвы, сразу после удаления от власти так называемой банды четырех, это ни для кого не секрет. Их текущий лидер, Дэн Сяопин, достаточно опытный и понимающий политик, так что это просто еще одна небольшая подвижка в сторону потепления их отношений, не больше. У непальцев есть хорошая поговорка на этот счет: «Маленький снежок рождает большую лавину». Как бы нам не увидеть в ближайшее время много других встречных шагов. Ситуация под полным контролем. Ранни, директор развалился на диване еще больше, хотя казалось, что дальше некуда, мы не дадим им зайти далее определенной черты. Сейчас два отдела моего ведомства работают над этим вопросом. Детали расскажешь? Всех, конечно, не открою, но намекнуть могу, ответил донельзя довольный собой Вилли. Ну вот ты, наверное, знаешь о главной болевой точке в советско-китайских отношениях, границы, наугад предположил Риган. Точно, у них даже был довольно интенсивный военный конфликт относительно островов на пограничной реке, как ее уж, Амур, да. И как это нам поможет, не понимаю, хмуро спросил Риган. Все очень просто, остров Даманский, это главная их спорная точка, де юре должен принадлежать Китаю, он справа от главного фарватера Амура и Уссури, а именно по фарватеру когда-то они и разделились, слева Россия, справа Китай, а де-факто он российский. Конфликт 69-го года оставил его в данной юрисдикции. И, продолжил не понимать Риган, это еще не все по пограничным конфликтам. В том же 69 году отмечались столкновения и на западной части границы этих стран, например у озера Желанашкаль в Казахстане. Ох уж эти русские названия, поморщился Риган. Это скорее казахское название, поправил его Кейси. Да какая разница, отмахнулся Рональд, для нас они все русские. А Кейси тем временем продолжил. И еще что-то там было у поселка Дулаты, тоже где-то в Казахстане. Накал там, конечно, послабее был, чем на Даманском, но и это сбрасывать со счетов нельзя. Переходи уже к констатирующей части, Вилли, попросил Риган, видно было невооруженным глазом, что разговор этот ему надоел. У нас есть очень хороший агент влияния в Москве, не буду его называть во избежание, так вот, он имеет не самое уж прямое, но косвенное отношение к пограничным вопросам с Китаем, мы его уже пару месяцев как озадачили таким вопросом, как бы реанимировать эти застарелые болячки в отношениях России и Китая. И он уже работает в этом направлении. По этому участку работы я все понял, опять поморщился Рональд. Еще что-то у вашего ведомства есть? Конечно, Ранни, ответил Кейси, все яйца в одну корзину мы класть не собираемся. Второе направление – это межнациональная напряженность. Не секрет, что на западе Китая живет довольно много этнических меньшинств, те же уйгуры и тибетцы. Ну тибетцев мы трогать пока не будем, Россия тут ни при чем, а уйгуры это в сущности те же казахи. Устроить небольшие волнения в Синьцзянском регионе и свалить все на русских это не слишком сложно. Обозначьте еще и третье направление, попросил Риган, для ровного счета. Легко, быстро вылетело из Кейси. Афганистан там у китайцев и русских прямо диаметральные позиции. Да-да, я знаю, что у нас есть некая договоренность с Романовым, что мы больше не лезем в афганские дела, но ведь у наших коллег из МИ-6 таких договоренностей нет, верно? Пожалуй, ты прав, задумался Риган, напоследок было бы неплохо вставить шпильку нашим заклятым друзьям с Лубянки. За ними большой должок числится еще со времен Вьетконга, а примерно в это же самое время в Кремле товарищ Романов напутствовал товарища Примакова перед отъездом в Пекин. Евгений Максимович, задание крайне важное и крайне ответственное. Мне не привыкать, Григорий Васильевич, скромно отвечал тот. Китайцы это конечно не арабы, но восточный менталитет, он и в Африке такой, пошутил Романов, так что вам и карты в руки. Кто там сейчас руководит китайской разведкой? Некий Лин Юнь, 68 лет, с 38 годов Компартии Китая, начал трудиться по этой линии еще до победы над Чан Кайши и образования КНР. Главный у них по безопасности с 83 года. Надо установить с китайской разведкой вообще и с этим Лин Юнем самые тесные контакты, продолжил Романов. Разрешаю проинформировать его о наших главных озабоченностях и возможных провокациях со стороны наших лучших друзей из коллективного Запада. Там еще Япония скорее в этом вписке значится, напомнил Примаков. Их тоже включите, махнул рукой генсек. И главное, успокойте китайцев насчет пограничного вопроса, скажите, что все вопросы будут решаться в самом тесном взаимодействии, а у Советского Союза нет ни малейшей претензии на существующие китайские территории. Непременно встанет вопрос о Даманском, скромно сказал Примаков. Романов встал, пробежался туда-сюда по кабинете, открыл шкаф и достал оттуда бутылку Джон Ньюакера с черной этикеткой. Информированные источники говорят, что только такой виски пьет Риган, сказал он, разливая напиток по бокалам. Врут ваши источники, Не стал смягчать выражение Евгений Максимович, Риган совсем виски не пьет. А что же тогда? Вы будете смеяться, но пьет он красное вино и коктейль «Оранж Блоссом». Это такой поезд-экспресс в Калифорнии, Рональд же родом оттуда, а в его честь назвали такое вот пойло. Я как-то попробовал, редкостная гадость. Ну и бог с ним, с Рональдом, не совсем по-советски выразился Романов, а мы выпьем за успех вашей миссии. Примаков продегустировал у Акера, подсокал языком, что означало высшую степень удовольствия, хотя голубая-то марка получше будет, сказал ему внутренний голос, и продолжил беседу. А с Афганистаном что? Если вдруг поднимут такой вопрос, мы же там до настоящего времени диаметральные позиции занимаем. По сведениям из моих источников не улыбайтесь, на этот раз она более надежная. На западе Китая зреют волнения на национальной почве. Там живут в основном уйгуры, что вы о них знаете? Так, быстро собрался с мыслями Примаков, это очень древний народ, гораздо древнее славян, например, у них богатая история, куча завоеваний и государств, но это все в далеком прошлом, а на сегодняшний момент их примерно 10 миллионов на западе Китая и где-то 2 миллиона в Казахстане и Узбекистане. По официальным оценкам, а так называют и 30 миллионов в совокупности. Второй по численности народ в Китае после собственно ханьцев. Язык – одна из веток тюркского. Религия – мусульмане-сунниты. Но вас, наверное, не эти детали интересуют? Да, хотелось бы что-нибудь ближе к вашей сфере деятельности, Евгений Максимович. Хорошо, вздохнул тот, факты из нашей сферы. Официальный Пекин относится к уйгурам крайне недоверчиво, среди правящей верхушки распространено мнение, что они очень хотят отделиться от Китая, как та же Монголия или присоединиться к Казахстану, а это соответствует действительности, разве что процентов на 10, Примаков показал двумя пальцами, насколько это мало, но если продолжать долбиться в стенку лбом, то ситуация из потенциальной когда-то вырастет в действительную. К тому же ходят упорные слухи, что пекинские силовики устроили или собираются устроить так называемые лагеря перевоспитания для самых нелояльных с их точки зрения уйгуров. И что, они уже устроили такие лагеря? У меня, у нашего, то есть ведомства, таких данных нет, развел руками Примаков, хотя даже КГБ может не знать всех фактов. Понятно, Евгений Максимович, задумался Романов. Так я вот что скажу в порядке предположения, естественно хорошо бы разменять уйгуров на афганский вопрос. В смысле, поднял брови Примаков, они убираются из Афгана или хотя бы сокращают сотрудничество с подконтрольными группировками до минимума, а мы делаем все, чтобы успокоить их по уйгурскому вопросу. Насколько я знаю, Григорий Васильевич, сказал после небольшого раздумья Примаков, в афганский узел сейчас конкретно залезает английская разведка. Ми-6, то есть, откуда родом Джеймс Бонд. Американцы же обещали уйти оттуда, но вместо себя они этих Джеймсов Бондов подставляют. Насчет Ми-6 у меня тоже есть небольшое предложение, сказал Романов, предварительно осушив бокал с виски до дна. Какое? Намекните кому-нибудь из них при случае, что мы полностью в курсе операции Литий. А почему я не в курсе? Удивился Примаков. Сейчас и вы будете, пообещал Романов, разливая новую порцию уакера. Глава 24. Ирано-Иракская война. Почему и зачем начался этот вооруженный конфликт в 80-м году, когда проводилась Московская Олимпиада, тайна, покрытая мраком? Все помнят, конечно, что годом ранее в Иране случилась шиитская революция, шаха свергли, американское посольство захватили, во главе государства встал религиозный фанатик Хомейни. При этом основной упор в пропаганде у них делался на двух дьяволов, большого в виде американского империализма и малого в лице советского экспансионизма. Ну и монархии Персидского залива тоже у иранцев вызывали негативные эмоции. Как в этот логический ряд затесался Ирак во главе с товарищем Саддамом, понять сложно, там же как бы народная демократия была с элементами мусульманства. Ну, поддерживал Хусейн хорошие отношения одновременно и с американцами, и с русскими, что же, бить за это. А Ирак хотел половить рыбку в мутной воде и захапать то, что плохо лежит, по его мнению, часть спорных территорий, где теоретически должны иметься нефть и газ, пока в Иране не отошли от революционного угара. Формальным поводом к началу войны стал территориальный спор по реке Шат-эль-Араб. Ирак считал, что она целиком им принадлежит, а Иран, что только до фарватера. Ну и плюс какие-то 3 скалы в Персидском заливе, никому не нужные. Иран посадил на них по взводу пулеметчиков, а Ирак высказал мнение, что это неправильно. Короче говоря, 19 сентября 80 года Хусейн денонсировал алжирские соглашения по Шатт-эль-Арабу. Переводится с арабского это название незамысловато, арабский берег, а 22 сентября началось иракское вторжение. Силы сторон были примерно равны, у Ирака чуть больше танков, у Ирана немного лучше с самолетами, численности же сухопутных войск почти точно оказались равны, и все это неминуемо выродилось в бесконечное позиционное перетягивание каната типа франко-германского противостояния в Первой мировой. В 85 году все давно уже поняли, что победителя тут не будет, но с переговорами почему-то никто не спешил, ждали, наверное, когда противник сморгнет первым. Любопытными особенностями этого последнего этапа войны были две вещи: так называемая танкерная война, в которой обе стороны не особенно разборчиво топили нефтеналивные суда друг друга и третьих стран, раз, а два — это были удары по мирным городам друг друга, в связи с чем ООН даже выдал пару гневных призывов прекратить это безобразие. Но вот ведь какая особенность: нефтяные промыслы в обеих странах никто не трогал, понимали, что это путь в никуда. Нефтегазовые доходы обеспечивали от половины до двух третей бюджетов обоих государств, так что, поэтому-то намеки Примакова на ракетные удары по нефтянке Ирана Хусейн воспринял весьма отстраненно, пообещать пообещал, конечно, но с русской поговоркой «обещанного три года ждут» он был хорошо знаком. Эмиссар Кремля Сергей Лавров сидел в Багдаде вторую неделю и никак не мог добиться аудиенции у главного иракца. «Я вас слушаю», — сказал Лавров по защищенной линии, когда до него дозвонился Евгений Максимович. «Как успехи, Сергей Викторович?» — поинтересовался Примаков. «Если честно, Евгений Максимович», — ответил Лавров, — «то никак, не хотят они ударять по нефтепромыслам и точка». «С кем беседовали?» «С Азизом, министром иностранных дел, с Аль-Маджидом, командующим Южным округом, из Хаммади, спикером Национального совета». «Последнего сразу вычеркните из списка, он ничего там не решает», — ответил Примаков. «А первые двое что сказали?» «Много красивых восточных слов они сказали, а конкретного ничего. Не хотят они открывать этот ящик Пандоры. Если побомбить, к примеру, Южный Парс и Адиганган, то следующим этапом будет бомбардировка Киркука и Западной Курны, а это никому не надо». «Хорошо, я вас понял, Сергей Викторович», — с небольшой задержкой ответил Примаков. «А как насчет случайных попаданий по сопредельным государствам?» «Тоже есть проблемы», — сказал Лавров. «У Ирака сейчас мир с большинством монархий Ближнего Востока, а тут придется объясняться. Очень вероятна конфронтация со всеми вытекающими. А саудовцы очень влиятельны, и денег у них на порядок больше, чем у Ирака. Значит, надо думать, Сергей Викторович», — произнес ни к чему не обязывающую фразу Примаков. «Я отъезжаю в Китай примерно на неделю. К своему приезду жду ваших конструктивных предложений». «Я вас понял», — хмуро ответил Лавров, положил трубку секретной линии на рычаг и отправился размышлять над тайнами мироздания. Лавров решил прогуляться по Багдаду, может, тогда какие-нибудь умные мысли на ум придут. Третий секретарь посольства СССР, он же резидент службы внешней разведки товарищ Гурзо, подумал немного и отпустил его одного. «Все же военных действий никаких нет, про террористов давно ничего не слышно, а у простых иракцев вполне себе дружеское отношение к русским». «Я недолго», — сказал Сергей Викторович, — «только по Абуну вас пройдусь и кофейку попью». Абуну вас — это вообще-то был знаменитый арабский поэт, придворный стихотворец самого Гаруна Аль-Рашида, да-да, того самого, который в переодетом виде ходил по городу и слушал, что про него народ говорит. А потом его именем назвали главную эспланаду Багдада, которая тянется аж на 15 километров вдоль берега Тигра. На этой Абуну вас имели место миллион кофеен и забегаловок с кебабом, лавашем, фатушем, бирьяни и долмой, да-да, фарш с рисом, завернутый в виноградные листья, не только в Армении популярен. На десерт тут могли предложить 100 вариантов фиников и пахлаву. Ну и чай с кофе, конечно, это совсем уже два национальных напитка иракцев. Вот с алкоголем здесь было сложно, хотя власть в стране сейчас была наполовину светская, но другая половина ее категорически сопротивлялась нарушению духа и буквы Корана, в котором, как известно, товарищ Мухаммед сказал следующие авы, которые уверовали: вино, майсер, жертвенники, стрелы, мерзости с деяний сатаны. Сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь счастливыми. Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсером и отклонить вас от поминания Аллаха и от молитвы. Туманный майсер из этой сутры, не более, чем азартная игра на тушу убитого верблюда. Ну а жертвенники и стрелы – это укор в сторону язычества, которое мусульмане изживали так же долго, как и славяне. Так что ни вино, ни водку, ни даже пиво купить на Абу-Нувас, увы, было невозможно. Легально, конечно, из-под полы тебе что хочешь могли достать, хоть самого черта лысого, но все проблемы с правоохранительными органами в этом случае доставались покупателю лысого черта. Лавров и не собирался пить ничего крепкого, в посольстве этого добра было припасено немало, а просто он зашел в давно облюбованный духанчик с нехитрым названием «Бахлул Багдад», дурацкий, значит, Багдад, и попросил чашку кофе по-турецки, на песке которой готовится. «О, Серхия!» – обрадованно провозгласил типичный араб из-за соседнего столика, маленький, пузатый и веселый. «Сколько лет, сколько зим, Рашид?» По лицу Лаврова пробежала волна узнавания. «Альфалих, с ним он учился в МГИМО на восточном отделении с 68 по 72 год. Для тебя просто Рашид», — просиял тот, пересаживаясь за его стол. «Сколько ж времени-то прошло с нашего выпуска?» «Да не так уж и много», — прикинул в уме Сергей, — «всего 13 лет. Как живешь, Фарид? Женился, наверное, гарем себе завел?» «Да ты что», — испуганно отмахнулся тот, — «нынешняя политика не поощряет многоженство, да и не прокормишь его, этот гарем, так что жена у меня есть, но одна единственная. А ты как живешь и что тут у нас делаешь?» «Тоже женился, сразу после выпуска. Ты не хуже меня знаешь, что дипломат в СССР должен быть женатым, иначе никуда не выпустит». «Да уж, помню я такое правило», — погрустнел Рашид. «А здесь я по линии МИДа, один вопрос решаю с вашим правительством. Ты-то где работаешь?» «Тоже в министерстве, но не иностранных дел, а внешнеэкономических связей. Продаю нефть капиталистам». «Хорошее место», — улыбнулся Лавров, — «рыбное. Дом, наверное, свой построил? Строю на том берегу Тигра, в пригороде. Куча денег уходит на него в кредиты в лес. По Корану же у вас запрещено давать деньги под проценты», — проявил знание матчасти Лавров. «Коран много чего запрещает», — вздохнул Рашид, — «а жить-то как-то надо. Слышал, наверное, такое понятие — исламский банкинг». «Краем уха», — ответил тот. «Значит, у тебя все отлично. Учеба в МГИМО-то как, помогла в жизни?» «Знаешь, Серхия», — с грустью ответил Рашид, — «вспоминаю всю свою жизнь, я теперь ясно понимаю, что МГИМО — это было самое светлое пятно в ней. Вот даже как», — озадачился Лавров, — «ну, если положить руку на сердце, то у меня примерно то же самое». «Слушай, Серхия», — вдруг перешел почти на шепот он, — «я же вижу, у тебя серьезные проблемы, расскажи, вдруг я чем помогу». И Сергей Викторович мысленно махнул рукой и рассказал ему все, что наболело за последние две недели. Без излишних подробностей, про бомбежку нефтепромыслов, конечно, он умолчал, но свои хождения по мукам в лабиринтах багдадской бюрократии описал подробно. «Ты не с того конца зашел», — ответил ему после недолгого размышления Рашид. «Давай встретимся завтра, нет, лучше послезавтра, вот по этому адресу», — и он начеркал на листочке адрес по-русски. «Надеюсь, я смогу тебе чем-то помочь». «Только долг платежом красен», — ухмыльнулся Лавров, рассказывая о своих незадачах. «Вдруг и я на что-то сгожусь». Глава 25. Фестиваль молодежи и студентов. Романов на этот раз пригласил руководителей советской молодежи и деятелей культуры, чтобы еще раз обкатать новые идеи к фестивалю молодежи. Был первый секретарь ЦК ЛКСМ Виктор Мишин, министр культуры Петр Демичев, собственно, председатель архкомитета фестиваля Семен Липский и другие официальные лица, среди которых почему-то затесался товарищ Чебриков. «Все готовы к приему дорогих гостей?» — строго спросил Романов у Липского. «Григорий Васильевич», — прижал он руки к груди, — «ночей не спали, поесть забывали, полгода готовились». «Есть все же не надо забывать», — укорил его Романов, — «это плохо сказывается на пищеварении. Сколько ожидается приезжих?» «По предварительным заявкам, около 35 тысяч, больше всего из ГДР и Болгарии». «Ну что же», — примирительно отвечал Романов, — «это хорошо, большее количество иностранцев в Москве было, кажется, только когда Наполеон ее взял, тогда то ли 70, то ли 80 тысяч французов заехало. Открытие в Лужниках планируется?» «Точно так», — кивнул Липский, — «27 июля в 19:00 по московскому времени». «Мне, наверное, придется речь сказать», — задумчиво предположил Романов. «Да», — ответил комсомольский лидер Мишин, — «тогда эффект будет больше. Аккредитовано больше 1000 иностранных корреспондентов и 35 телекомпаний, в Все собираются транслировать открытие в прямом эфире. Это хорошо», — повторил Григорий Васильевич. «А что там в культурной программе предусмотрено?» Демичев полистал свои записи и начал зачитывать. «С нашей стороны это Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Анне Вески, Михаил Боярский, Юрий Антонов, ансамбли «Земляне», «Машина времени», «Цветы интеграл», «От стран народной демократии», «Карел Гот», «Бисер Киров», «Марыля Радович», «Балет телевидения ГДР», «От западных стран», «Дин Рид», «Боб Дилан», «Группа Эврисинг Бад Зе Герл». «Что-то я ничего не слышал про последнюю», — выдал ремарку Романов. «Британский музыкальный дуэт», — прочитал пояснение Демичев, «набирает популярность на родине и в остальной Европе». «Слабовато», — поморщился Романов. «Давайте уже покажем открытость нашей страны остальному миру». «И как это сделать?» – осведомился Демичев. «Да пусть будут выступать те группы, которые сейчас слушает молодежь, фестиваль же молодежный, а мы им подсовываем старичков типа Пугачева или Карела Готта. Насколько я в курсе, сейчас в большой моде в молодежной среде группы «Круиз», «ДДТ» и «Кино», вот их и пригласите». «А список иностранцев тоже нуждается в коррекции?» – осторожно спросил Липский. «Непременно», – отрезал Романов, – «ну Боб Дилан еще туда-сюда, хотя и на грани, его популярность давно миновала, а эти вот герл совсем уже никуда не годятся». «И кого же вы предлагаете?» – спросил Демичев. «Да хотя бы Modern Talking, на первых местах всех хит-парадов сейчас идет», – ответил Романов. «Еще на слуху Дюран Дюран и Аха. Это будет сложновато», – задумался Демичев, – «за две недели никто гастроли не согласует». «Я вас умоляю», – усмехнулся Романов. «Намекните, что они смогут снять клип на Красной площади, и завтра же выстроится очередь. Можно и старичков позвать, но заслуженных, у Пол Маккартни, насколько я знаю, сейчас небольшой творческий кризис. Он вполне мог бы приехать за новыми творческими впечатлениями. Группа Queen жива и здорова и наверняка захочет выступить в Лужниках. Да и Pink Floyd очень неплоха до сих пор. У Pink Floyd были незрелые тексты», — вспомнил Демичев. «Поэтому они у нас в черных списках». «Это было давно», — ответил Романов. «Пора бы уже и обновить эти ваши списки». «Ладно, по исполнителям я вам техническое задание выдал. Какие еще узкие места есть?» Обратился он к Липскому. В прошлый фестиваль решился высказаться Мишин, который в Москве был. В 57-м году помог ему Романов. «Да, в 57-м во время его проведения было очень много несанкционированных половых связей советских женщин и девушек с иностранцами, появилось даже такое понятие «дети фестиваля». «Да может это и не так плохо», – задумчиво отвечал Романов. «Если наши девушки совершеннолетние, то пусть сами думают и решают, с кем связываться. Еще что-нибудь, надо бы запретить продажу алкоголя во время фестиваля», – предложил Липский. «А то мало ли что может случиться. Я считаю, что это лишнее», — поморщился Романов. «Вот курение ограничить было бы неплохо, а крепкие напитки все равно ведь найдут. Где взять, только сомнительного качества?» «У меня есть еще один вопрос», — вдруг сказал Чебриков, «но его лучше бы обсудить в более тесном кругу». «Ясно», — быстро схватил суть Романов. «Тогда мы с вами, наверное, распрощаемся, товарищи Мишин, Демичев и Липский. А с товарищем Чебриковым поговорим о мерах безопасности». «Так, совершенно верно, Григорий Васильевич», — ответил ему глава КГБ, когда остальные вышли. «О безопасности вам и хотел сообщить кое-что. Со всем вниманием слушаю, Виктор Михайлович. Дело в том, что по оперативной информации из очень надежных источников стало известно». «Из источников?» — перебил его Романов. «Значит, их больше одного?» «Да, три штуки. Причем перекрестная проверка прошла успешно». «Так вот они сообщают, что в Пакистане и на подконтрольных боевикам территории Афганистана в начале этого года было подготовлено порядка полутора десятков маджахедов с целью заброса в СССР и проведения терактов во время нашего фестиваля». «Очень интересно», – задумался Романов, автоматически закуривая сигарету. «Продолжайте, Виктор Михайлович. Имена 10 потенциальных террористов установлены точно. По остальным ведется работа. А почему всех не идентифицировали?» «Сложная работа, Григорий Васильевич, не хватает наших связей в Пакистане. К тому же на учебе они всегда находились в масках, что усложняет. Национальности у них какие?» «Все те, кого мы установили, из наших среднеазиатских республик, больше всего таджиков. По-русски, то есть, они все говорят отлично». «Переброска к нам уже началась?» «Да, Первую тройку они запустили неделю назад. Маршрут, насколько мы знаем, у них лежит через Европу. В Хельсинки садятся на паром до Ленинграда, а далее поездом в Москву как добропорядочные гости фестиваля. Паспорта у них настоящие, Ми-6 постаралась, либо пакистанские, либо индийские. У англичан очень хорошие связи с чиновниками этих стран. Опять Индия, поморщился Романов, не надо было их пускать к нам после того, что они учинили в июне. Решением Политбюро им выделили квоту в 500 человек, напомнил Чебриков. К тому же они полностью признали свою вину и готовятся платить компенсации за ущерб. Ладно, махнул рукой Романов, хрен с ними, с индийцами. По террористам какая последняя информация? Наша служба тщательно отслеживает все паромы, прибывающие из Финляндии и из Швеции тоже. Задействованы служебные собаки, натасканные на динамит. А если взрывчатку они здесь получат? Сразу ухватился за эту ниточку Романов, тогда никакие собаки не помогут. Маловероятно, Григорий Васильевич, отмахнулся Чебриков, у нас все же не Ближний Восток и не Африка, динамит достать непросто. А если вы установили их личности, наверное, и фото тоже есть? Фото есть, согласился Чебриков, по 9 из 10 лицам. Но они спокойно могли и изменить внешность. Пластическая операция, это же долго и болезненно, заметил Романов. Не обязательно, отвечал КГБшник, есть 100 разных способов менять внешность без операций, тональный крем, например, подкладки в нос и под щеки, изменение прически и краска для волос бороду, наконец, могут сбрить, у кого она есть, а у кого нет, наоборот отпустить. Так что фото может и не помочь, а паспорта у них точно будут только индийские и пакистанские, по нашим данным да, только такие. Может быть тогда есть смысл просто заблокировать въезд этим гражданам, хотя бы через паромные переправы, будет большой дипломатический скандал, напомнил Чебриков. Ну это во всяком случае лучше, чем взрыв в Лужниках, к примеру во время церемонии открытия, к примеру. На входе в основные объекты фестиваля будут поставлены рамки-детекторы, с металлическими предметами и взрывчаткой туда пройти не получится. Даже и вне таких объектов если что-то взорвется, скандал будет гораздо громче того дипломатического. И потом, нельзя зацикливаться на взрывчатых веществах, а если им придет в голову использовать химическое, например оружие, или бактериологическое, в самом крайнем случае они и грязную радиоактивную бомбу могут применить. Это совсем маловероятно, Григорий Васильевич, устало отвечал Чебриков, американская и английская разведка все же берега видит, если всплывет на поверхность, что они подготовили ядерный теракт против СССР, это будет совершенно невообразимый скандал мирового уровня. Так что иметь в виду мы такие факторы, конечно, имеем, но ориентироваться все же стоит на динамит. Хорошо, Виктор Михайлович, устало сказал Романов, я вас услышал. Надеюсь, что обеспечение безопасности гостей и участников молодежного фестиваля в надежных руках. Может быть, подключите Вашутина, ХМ, задумался Чебриков. Мне представляется это чрезмерным, у военной разведки немного другая сфера интересов. Да и путаться мы друг у друга под ногами будем, вот из МВД хорошо бы переподчинить нам часть сотрудников, ту же дивизию Дзержинского. Все указания я сделаю немедленно, считайте, что дивизия Дзержинского уже выполняет ваши указания, сказал Романов, и на этом беседа завершилась. Глава 26. Москва, Лима-Карабах. Фестиваль молодежи прошел относительно спокойно. Была зафиксирована всего одна попытка взять заложников в помещении пресс-центра мероприятия, да и та закончилась пшиком. Среди взятых в заложники оказалось двое сотрудников КГБ под прикрытием. Первый был корреспондентом ТАСС, а второй журналистом московского радио, нашего аналога «Голоса Америки» или, допустим, немецкой «Волны». Эти сотрудники скрутили незадачливых террористов в кратчайшие сроки. Круиз, ДДТ и кино все же в итоге выступили на фестивале. На одной площадке и по одному разу, но резонанс был приличный. Шевчук и Цой получили приглашение от нескольких стран выступить с гастролями. А вот с именитыми западными исполнителями случился провал, как и утверждал Липский. График всех их выступлений на ближайшие год-два был давно сверстан. Удалось заполучить в Москву только старину Пола Маккартни с его текущим коллективом под названием «Крылья». Но советские зрители этому были рады. Ажиотаж перед концертом был чудовищный, билеты перепродавали по 10-кратной цене и выше. А после фестиваля Романов принял решение форсировать решение национальных вопросов, начав при этом с самой больной точки, с Нагорного Карабаха переговоры с ООН вообще и с его генеральным секретарем Пересом де Куэльером взял на себя все тот же неутомимый Евгений Максимович Примаков. Они встретились на родине генсека, в столице Перу, которая называется Лима. У Переса там имелся собственный дом в пригороде, огромный и нелепый, полный многочисленной родней. «Рад вас приветствовать, господин Примаков», — улыбнулся он во все 32 зуба, когда встретил гостя в аэропорту. «Добро пожаловать на гостеприимную землю Перу. Может называть меня просто Эухиня», — предложил тот. «Тогда и вы зовите меня Хавьер», — ответил Перес, — «самое распространенное имя в Южной Америке. Желаете ознакомиться с перуанскими достопримечательностями? А вы знаете, Хавьер, не откажусь», — улыбнулся Примаков. «Когда еще попадешь в такой экзотический край?» «Я это предвидел», — довольно отвечал генсек ООН, «и поэтому предпринял некоторые предварительные меры. Для начала вы ознакомитесь с местными гастрономическими особенностями, а следом мы сразу вылетим в Мачу-Пикчу. Знаете, что это?» «Слышал, конечно, но не в больших подробностях». «Хорошо, подробности последуют непосредственно во время посещения этого города. А пока у нас в программе национальная еда и напитки». И они в сопровождении двух карабинеров устрашающего вида сели в джип и отправились в один из ресторанов столицы Перу. Их здесь было великое множество. «Я позволил себе сделать заказ за вас, Эухиня», — сказал Перес, когда они уселись за столик в тенистом дворике, на первой касуэлу. «Это такой густой суп и мясо, рыбы и овощей, хорошо тонизирует. На второе козье мясо в горшочках под названием сика де кабрита. Ну а на сладкое тижа, конфеты из абрикосов и орехов. Запивать все это рекомендуется инка-колой, напиток на настоящих листьях колы, а не то, что в Штатах торгуют под этим именем. Если желаете что-то покрепче, то советую писка, бренди с соком лайма и мятой». «Замечательно», — ответил Примаков, — «сразу все вместе и попробую. А пока тост, вы же, наверное, знаете, я родом из Грузии. У нас там принято говорить тосты по любому поводу». «Внимательно слушаю, Эухиня», — откинулся на спинку кресла Перес. «Один старый мудрый грузин говорил: если хочешь быть счастлив один день, напейся. Если хочешь быть счастлив одну неделю, заболей. Если хочешь быть счастлив один месяц, женись. Если хочешь быть счастлив один год, заведи любовницу. А если хочешь быть счастлив всю жизнь, будь здоров, дорогой. Так выпьем же за счастье всех присутствующих». Глубоко задумался Перес, «тогда и у меня тоже будет ответный тост. Лима хоть это и не Грузия, но красиво говорить и тут умеют, будет немного длинно». «Жду с нетерпением», — сказал Примаков, поглощая аппетитно пахнущую касуэлу. «Так вот, одна местная легенда гласит, что в окрестностях Арекипы, в пещере, рядом с подземной рекой хранились несметные сокровища. Однажды человек, который задался целью отыскать эти сокровища и разбогатеть, отправился на поиски. Вычислив расположение пещеры, следуя вдоль подземных ручьев и используя различные техники, он наконец нашел долгожданное сокровище. Когда он держал в руках драгоценности и видел перед собой огромное количество золота, то уже считал себя богачом, но вдруг сокровище стало уменьшаться под лучами солнечного света, пока не исчезло совсем, а вместо него в руках у этого человека оказались семена некого растения. Человек посадил эти семена, и из них выросла кока. «Так выпьем же за реальные, а не иллюзорные ценности этого мира. Браво!» — похлопал в ладоши Примаков. «Такого у нас в Грузии точно не придумают». Перес скромно поклонился, после чего прием пищи прошел уже без тостов и дальнейших разговоров. По окончании хозяин пригласил гостя на ближайший частный аэродром. «Я как знал, что вы согласитесь, поэтому забронировал самолет. Прямо сейчас можно вылететь. Сначала у нас будут наскальные рисунки в пустыне Наска, а потом уже и Мачу-Пикчу». «Возражения есть?» «Возражений нет», — тут же откликнулся Примаков, — «готов к труду и обороне, как пионер из моей родной страны. Близко или нет, но до пустыни Наска они летели добрый час. Наконец горы закончились и потянулось желто-коричневое плато с характерными скальными выступами». «Ну вот», — сказал Перес, — «это наша главная национальная достопримечательность, геоглифы Наски. Вот обезьяна», — и он начертил руками завитый кольцами хвост животного, — «это паук, а там колибри». «Красиво сделано», — признался Примаков, — «прямо как пиктограммы у современных дизайнеров. А что все это означает, расскажете?» «Охотно, только после посадки». И Cessna зашла на крутой вираж на краю пустыни. После того, как винты остановились, двое мужчин выпрыгнули на спрессованный веками песок, Примаков было хотел пойти вперед, но Куильяр придержал его за рукав. «Там запретная зона, смотреть можно, ходить нельзя». «Все понял», — быстро сориентировался Примаков. «Итак, жду ваших пояснений относительно этих рисунков. Появились они, начал сеньор Перес, в период начала правления инков, это 12 век, самый конец. Что они означают, до сих пор до хрипоты спорят специалисты. Вы смотрели, наверное, фильм «Воспоминания о будущем» и даже читал книгу Дейникина», — признался Примаков. «Шарлатаны они оба, что режиссер Райнль, что сценарист Дейникин», — твердо ответил Перес. «Все эти бредни про палеоконтакт годятся только для желтой прессы. А зачем же тогда их нарисовали?» — поинтересовался Примаков. «Эти огромные рисунки, которые только с высоты птичьего полета и видны, и еще из космоса. Тут есть множество версий, выбирайте». «Эухиня», — монотонно продолжил Перес, когда они прогуливались вдоль заградительного барьера, отделяющего посадочную полосу от остальной пустыни Носка, ритуальная, они выполняли функцию божественной проекции с небес на Землю, астрономическая, это диаграмма звездного скопления в созвездии Ориона, лингвистическая, в рисунках зашифрован некий текст, адресованный потомкам. Достаточно, а к какой версии склоняется современная перуанская наука? Я точно не знаю, растерянно ответил сеньор Перес, но на мой личный взгляд астрономия как-то ближе к теме. Впечатляет, сказал Примаков после небольшого размышления, в России такого даже и близко нигде нет. А теперь давайте уже двинемся к вашему старинному городу, как его, Мачу-Пикчу, подсказал Перес, давайте двинемся, я не против. Перелет до этого города занял еще битый час, в течение которого они попали в воздушную болтанку. Примаков с летчиком удержались в рамках, а бедный Куильяр пару раз сблевал в предусмотрительно подготовленный пакет. «Ну вот, наконец мы и на месте», — сказал с прояснившимся лицом Перес, когда они приземлились на крошечном пятачке рядом с этой культурной ценностью. У инков вообще-то было немало аналогичных городов, но практически все они были разрушены конкистадорами. А Мачу-Пикчу уцелел, потому что дорога, наверное, сюда была очень непростой. «Красиво», — сказал Примаков, обозревая храм солнца и башню принцессы, «наверное, все это еще и золотом было обложено». «Да, вы абсолютно правы, когда-то оно было золотое», — отвечал Перес, «но сами понимаете, века и грабители не способствуют сохранению ценностей. А вот местная ресторация, может отдохнем немного за кружкой другой местного напитка?» Примаков охотно согласился, и через 5 минут они уже дегустировали чичу-де-хора, местную самогонку на базе кукурузы, сильно разбавленную на вкус российского гостя. «Так вот, сеньор Перес», — начал давно задуманный разговор он, — «насчет наших проблем». «Да-да, сеньор Эухиня», — откликнулся тот, — «я как раз собирался поговорить на этот счет». «У вас тут в Перу хотя бы национальных вопросов не стоит», — продолжил Примаков, — «в отличие от СССР. Вы правы уж с чем, а с этим делом у нас полная гармония. А у нас, к сожалению, нет. Про Нагорный Карабах вы, наверное, не в курсе». «Пояснить, почему это не в курсе? Я остаточно подробно изучил эту тему», — обиделся он, — «так что можете переходить прямо к основным вопросам». «Хорошо», — Примаков допил слабоалкогольный коктейль и перешел к делу. «Кавказ — это просто какой-то заповедник наций, национальностей и разных языков, в одном Дагестане их под сотню. Но у нас речь не про Дагестан, там все худо-бедно спокойно, а про Карабах — перекресток влияния армянского и тюркского мира. На заре советской власти в начале 20-х годов эта территория была отписана Азербайджану, хотя большинство населения там составляли армяне. И в связи с чем это произошло, сложно сказать, поморщился Примаков, времена были сложные, да и незачем ворошить старые, надо разбираться с настоящим. Так вот, 85% Карабаха это армяне, и они хотят жить в Армении, а существующие границы определяют их в Азербайджан. «Такое бывает в нашем мире», — философски заметил Перес. «Ничего, привыкают и живут как-то в существующих границах. Это верно, но иногда ситуация выходит из-под контроля и требует экстренных мер». Глава 27. Карабах, Карабах, Карабах. Голосование по национальному определению началось в Нагорном Карабахе спустя месяц после визита Примакова в Перу. Генсек ООН полностью проникся моментом после совместной дегустации напитка с кокосодержащими ингредиентами и пообещал полную и безоговорочную поддержку ООН вплоть до размещения воинского контингента. В ограниченных размерах, конечно, и на паритетных началах с советской армией. Пересдеку Ильяр лично прибыл в СССР с целью поучаствовать в процессах и встретился первым делом, конечно, с товарищем Романовым. Генеральный секретарь АН приветствует генерального секретаря Советского Союза, так пошутил он при встрече в Кремле. Я генсек ЦК КПСС, поправил его Романов, хотя это не так уж и важно. Как долетели, мистер Куильяр? Спасибо, все было хорошо, отвечал тот, давайте без предисловий перейдем сразу к делу. К делу, так к делу, не отказался Романов, откидываясь на спинку кресла. Сегодня у вас, насколько я знаю, культурная программа в Москве, экскурсия по Кремлю и Красной площади, а потом Большой театр. Большой театр – это ваша легенда, перебил его Перес, я много о нем слышал и с удовольствием побываю на спектакле. А что там сегодня дают? Лебединое озеро. Романов пошелестел листами в записной книжке и ответил, что, к сожалению, в этом сезоне Лебединого озера в репертуаре нет, но зато есть Спящая красавица, это не намного слабее. Спящая красавица, задумался Перес, это ведь по сказке Шарля Перро, да, именно по ней, солисты Екатерина Максимова и Марис Лиепа, пояснил Романов. Отлично, обрадовался Куильяр, а завтра утром я вылетаю на Кавказ, верно, абсолютно, сеньор Перес, заверил его Романов, в 9:30 с Внуково спецрейсом, я полечу с вами, потому что дело намечается очень серьезное. Так, может быть, и в Большой театр вместе сходим, сожалею, но никак не получится, с сокрушенным видом ответил Романов. Очень много текущих дел на сегодняшний вечер. Ну тогда хотя бы кратенько введите меня в курс, как там обстоят дела в Нагорном Карабахе на сегодняшнюю дату. Охотно, Романов встал и прогулялся по кабинету к окну и назад, охотно. Голосование начнется завтра в 8:00 утра, все для этого подготовлено. Открыто около 300 пунктов голосования, всем им обеспечена круглосуточная охрана, в том числе с привлечением сил специального назначения АН. Всего в Карабахе сейчас находится 782 сотрудника вашей организации, примерно половина из них будет непосредственно наблюдать за соблюдением законности в пунктах голосования. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов, он будет вестись всю ночь, результаты огласят послезавтра утром. Весь процесс освещают примерно 1100 журналистов и корреспондентов из 25 стран мира. Прямую трансляцию с избирательных участков будут вести 42 телекомпании. Что еще забыл? Потер он лоб рукой. Ожидаются ли разного рода эксцессы со стороны экстремистских организаций? Напомнил Перес. Да, очень важный вопрос, продолжил Романов. Все наиболее активные участники и руководители националистических объединений, как Армении, так и Азербайджана, временно нейтрализованы. Каким образом? КГБ их в тюрьму посадил? Спросил сеньор Куильяр. Ну что вы, отмел это предположение Романов, вы слишком негативно относитесь к нашим спецслужбам, их всего лишь частично разместили под домашний арест, а частично экстрадировали в Грузию и Дагестан соответственно, только до конца голосования. Хорошо, вздохнул генсек АН, а что будет после того, как подсчитают голоса? Потом начнется второй этап, ответил ему таким же вздохом Романов, самый трудный и мучительный, не исключаю того, что часть территории Карабаха проголосует за Азербайджан, а другая за Армению, и участки эти будут нарезаны, как шахматная доска, белая клетка, черная клетка. Да, это один из самых нежелательных исходов, согласился Куильяр. А что будет на границах этих участков? Поставим там пограничников, серьезно отвечал Романов. На первых порах, думаю, это будет суровой необходимостью. А затем, возможно, ситуация сгладится. Переселение желающих лиц будет организовано? Да, конечно, и я надеюсь, что таких желающих найдется немного. Как долго вы намерены пользоваться услугами войск АН? Если позволите, то хотя бы ближайшие месяцы, лучше полгода. Все потребности персонала будут, безусловно, удовлетворены. Хорошо, я вас понял, встал Перес. С вашего позволения я тогда займусь своей культурной программой, а снова встретимся мы завтра в аэропорту. Так, совершенно верно, в 9 утра вылет из Внуково, желаю интересной прогулки по Москве. Спецрейс Внуково Степан Экерт вылетел строго по расписанию в 9:00 и ни секундой позже. Кроме Романова и Переса Декуэльера на борту находился и Евгений Примаков, как спецпредставитель АН на предстоящих выборах, как большой балет. Первым делом поинтересовался Примаков у Куэльера, когда они повстречались в аэропорту, Никакого досмотра и проверки билетов на спецрейсах, естественно, не существует. Элитных пассажиров сразу переправляют на борт воздушного судна. «Благодарю за увлекательные 2-5 часа», – достаточно искренне ответил тот. «Теперь я могу поставить еще одну галочку в личном кейсе в графе «Современные чудеса света». А предыдущие галочки у вас напротив чего стояли?» – заинтересовался разговором Романов. Они уже сидели в просторном салоне, где одно кресло приходилось на 3 квадратных метра. «Первое, наверное», – поддержал разговор Примаков. «Это ваша национальная гордость, Мачу-Пикчу в смысле». «Так, вы угадали, сеньоры Ухиня», — улыбнулся Перес. «Ведь, как говорит ваша народная поговорка, всяк кулик свое болото хвалит», — это он произнес по-русски с ужасным акцентом. «А вторая и следующая», — продолжил настаивать Романов. «Японский театр Кабуки и пекинская опера, выдал Куильяр, что первое, что второе, это феерия какая-то. Дэн пригласил меня в Пекин в следующем месяце», задумчиво продолжил Романов. «Наверное, надо посетить эту оперу, раз вы так настоятельно рекомендуете». «Обязательно, мистер Романов», — горячо поддержал Перес. «Гарантирую, что не пожалеете». «А Красная площадь вам как?» — продолжил свои этнографические вопросы Примаков. «Мавзолей вашего лидера больше всего впечатлил», — ответил Перес. «Это прямая связь с Древним Египтом. Там умерших вождей мумифицировали в назидание потомкам. И это все, что у вас осталось от Красной площади», — усмехнулся Романов. «Совсем не все», — начал защищаться Куильяр. «Собор этого вашего святого, Василия Блаженного», — помог ему Примаков. «Да, Василия весьма и весьма оригинальная постройка, причудливая такая смесь западной храмовой архитектуры с восточными традициями. В Багдаде я видел что-то похожее, но очень отдаленно. Вообще-то официально он называется храм Покрова на Рву», — сообщил Примаков. «А Василий Блаженный — это народное название, сделали его 2 русских зодчих, Барма и Постник, а царь Иван Грозный, увидев такую красоту, распорядился по легенде выколоть им обои глаза, чтобы не повторили подобное в другом месте». «Когда жил ваш Иван Грозный?» — справился Перес. «В 16 веке», — дал ему справку Примаков. «Ну, в том же 16 веке нашу территорию осваивали испанские конкистадоры, Кортес, Писсара, а еще Деки с Сада и Вальдивия. Они и похуже творили вещи, чем Иван Грозный. А собор великолепный на чудо света, наверное, не потянет, но где-то рядом. А в то же самое время на южном склоне горы, примыкающие к Степанакерту, производили последние приготовления в стрельбе 2 мужчин в натовской камуфляжной форме. Оба они были явно тюрко-арабского происхождения, оба без бород, но давно не бриты, оба неразговорчивы. И еще от них исходили явные волны биологической угрозы, страха и ненависти. Одного звали Рашид, второго Ахмат. «Надо было сдвинуться правее», — сказал Рашид напарнику, — «там зеленка гуще». «Не надо», — угрюмо отрезал Ахмат. «Оттуда пути отхода хуже, по открытой местности придется выбираться». Один вытащил из вещевого мешка сложенную винтовку Драгунова, другой вынул из сумки разобранный Варит М-82, а затем они споро и слаженно собрали свои устройства и начали обустраивать лёжки. «Давно работаешь с этой штукой?» – спросил Рашид. «Второй год», – ответил Ахмат. «А ты?» «А я с 79 года, как в Афган вошли, так и не расставался». «На какую предельную дистанцию стрелял?» — поинтересовался Ахмат. «Километр», — пояснил Рашид. «Вторым выстрелом, правда, попал при этом». «А ты на какую?» «800 метров, но убрал цель с первого выстрела». «Тебе сколько обещали за успешное выполнение задания?» — неожиданно перепрыгнул он в сторону. 10 000 зеленых, честно ответил Рашид. «А тебе?» «Мне тоже 10 000, но саудовских реалов», — сказал, немного подумав, Ахмед. «Реал к доллару сейчас примерно 3-5 к 1. «Накололи, суки», — беззлобно выругался Рашид. «Ну ничего, сочтемся как-нибудь». «А как мы клиентов узнаем?» «Мне только очень косвенные данные сообщили». «Очень просто», — отвечал Ахмед. «Они будут втроем под усиленной охраной на трибуне, вон ее уже поставили», — и он показал, что именно там поставили. «Вижу», — отозвался Рашид. «Начало митинга в 15:00 по местному». «Так нам сказали», — согласился Ахмед. «Но на практике начало может сильно сдвинуться». «Давай договоримся, ты кого на себя берешь?» — спросил Рашид. «Давай я левого, ты правого, а того, что в центре будет, вместе сделаем», — предложил Ахмед. «Договорились», — согласился Рашид, в 10-й раз проверяя наличие патронов в стволе. Романов, Перездеку, Ильяр и Примаков действительно должны были выступить на импровизированном митинге в Степанакерте, посвященном знаковому событию в жизни республики, голосованию по национальному размежеванию. Само голосование проходило буднично и без событий, никаких эксцессов отмечено не было. По самым предварительным итогам 10 из 12 районов Карабаха проголосовали за Армению, а 2 за Азербайджан. И теперь по мысли организаторов этого действия неплохо бы было подбодрить жителей, собравшихся на главной площади города, для этого и сколотили временную трибуну прямо у стен республиканского обкома КПСС. Григорий Васильевич остановил троицу, готовившуюся взобраться наверх, неприметный сотрудник «девятки», есть непроверенная информация о готовящемся террористическом акте. И что дальше? Задал вопрос Романов. Есть мнение, что сейчас на трибуну должен подняться ваш двойник. А иначе что будет? Иначе возможен летальный исход. Медленно и печально пояснил охранник. А Куэльяр с Примаковым как же? На них у нас двойников нет, но можно задействовать примерно похожих типажей, одетых в пуленепробиваемые жилеты. Конечно, сейчас я посоветуюсь с коллегами, пообещал ему Романов и повернулся к своим компаньонам. Конец второй книги.